Марина Осипова. Сварила кофе крепости убийственной. Пить страшно. Пока этот яд остывает, смотрю в окно, вижу, как выходит из подъезда муж и, поднимая на ходу воротник, спешит к метро. Поторопиться ему не мешает. Через полчаса начало утреннего спектакля. Он в главной роли. Вечером, когда муж вернется и, вероятно, также будет сидеть у окна за чашкой кофе, в театр побегу я. Думаю, 2 года в одном театре и ни единого спектакля, где бы играли вместе. Что это? Принципиальное решение режиссера разобщить актерскую семью в процессе производства во благо искусства? Если так, то, может, статься режиссер прав. Трудно представить, как бы я и мой муж Саша были в состоянии сыграть, скажем, влюбленную пару. По пьесе, кстати, так оно и есть. После сегодняшнего утреннего скандала. Ненавижу скандалы. Утренние особенно. В них все от эмоций и ничего от логики. Заспанные, вялые, с критической оценкой жизни. Утро оно мудрое, гласит пословица. Мы вмиг находим повод для склоки. Например, раковина набита немытой посудой. Это моя вина. Или сломана розетка, холодильник потек, продукты испортились. Это вина мужа. И начинаем каркать друг на друга непроснувшимися, сорванными голосами, постепенно припоминая прошлые обиды и недочеты. Каждый свои обиды и недочеты другого. Генеральная схема. Отбушевавший только что скандал основывался как раз на раковине. Пью кофе, обретая ясность мышления и вместе с ним успокоенный вывод. Ссориться, конечно, надо реже, но бесконфликтность, что ни говори, утопия. Люди для конфликтов и созданы. Да и жизнь — вечный конфликт всего сущего между собой. Что же касается искусства, достаточно того, что оно — отражение жизни. Ну ладно, в сторону философию. Мужа я люблю, он меня, кажется, тоже. Остальное приложится. С завтраком кончено, начинается операция под кодовым названием «Зеркало и женщина». Слава богу, пока процедуры эти особенного косметического искусства не требуют. Пока. А чему быть после? Вопрос, вгоняющий меня в уныние беспросветное и обоснованное. Беда во внешности, в том козыре, что, став битой картой, сведет всю мою игру к проигрышу разгромному. Имею в виду игру в театре, кино, но подразумевается под ней жизнь. Моя жизнь. Вот, пожалуйста, конфликт. Красоты и течение времени. Жизнь убивающего. Сегодня какое-то философское утро. В самом деле мудрое. Сплошные каламбуры. Смотрюсь в зеркало. Ну, ничего так. Глазки, губки, овал лица. Редкостной красоты в себе не нахожу, хотя твердят, что красивый я именно редкостно. Всерьез об этой уникальной моей смазливости разговор зашел на киностудии, куда притащили меня прямо с дипломного спектакля. У них установка была найти красавицу и чтобы обязательно редкостную. Ну и вот, стало быть, нашли. Повезло. В первую очередь повезло, естественно, мне, поскольку играла не красоточку и даже не редкостную красоточку, а ту большую роль, о коей отвлеченно мечтают актрисы в час тоски, зная, что в жизни так не везет. И так подфартило. Был звездный миг славы. Интервью, приглашение в театр, узнавание в глазах прохожих. Собственно, все это не в прошлом. Наоборот, сейчас все видят во мне первую мою героиню. И иного усматривать не желают. Что значит «перестаралась»? Теперь имеется ярлык «характерная актриса». Нет, предложений полно, но каких? Принцесса в фильме сказки устроит? Нет. Тогда прелестная мадмуазель в эпизоде сериала о событиях века минувшего. Мне нравится это, еще 3 сценария. 2 о проблемах сельского хозяйства. 1 что-то в стиле «любовь-кровь» из конверта с эмблемой очень периферийной киностудии. Вывод прост и неутешителен. Серьезные режиссеры заниматься мной не хотят. В театре наш главный мне напрямик сказал, Не обижайся, Марина, но тебя я взял по принципу «авось сгодится», про запас. Одну роль дам, но, считай, в нее ты просто вписалась. Ты способная девочка, но с тобой трудно. У тебя изъян, слишком красиво. Это называется внешность актрисы. В прошлом веке тебе бы блистать, но сейчас иные критерии. Нужны живые люди, реальные, и чаще рожи нужнее, чем лица. Пойми, ты можешь превосходить по внутренней своей глубине десяток этих рож, взятых в купе, но режиссеру Мороки с тобой все равно однозначно больше. Так что так, вот тебе роль, будь при деле, снимайся и жди перемен. А лучше ищи их. Словом, дальше твое личное дело. Ну что ж, спасибо главному и на том. Спасибо за роль, спасибо за правду. Ждать перемен, это я давно поняла, бесполезно. Если их ждать, они всегда к худшему. А вот насчет того, чтобы искать, занятие перспективнее. Ну, во всяком случае, напроситься на пробы в хороший фильм мне удалось. И что примечательно, фильм комедийный. Если со своей физиономией прорвусь в комедию, держитесь, маловеры, за бока. Но это мечты. Конкуренты слишком сильны, естественными, откровенно комедийными признаками своей наружности, и по сравнению с ними шансы мои колеблются где-то возле нуля. Однако посмотрим. На этом вопросе день сегодняшний должен поставить точку. Смотрю на часы, и вдруг издалека доходят ошеломляющие воспоминания. Радио! Вот-вот должно быть начало записи. Забыла. Ведь убьют же, Господи, как прав муж в претензиях относительно расхлябанности его дуры жены. Надеваю дубленку, сапоги, запихиваю в сумку ключи, кошелек, ах да, еще паспорт. Мелькает. Радио, киностудия, там пообедаю. Магазины, сетка где, черт. Спектакль, примирение с мужем, а посуду опять не успела. Поздно. Мчусь.